Вопрос. Что такое рай? Ответ. Рай – это особый слой, опоясывающий землю и находящийся на определенном удалении от ее поверхности. Это начало высшего мира Отца Небесного, Его великого света. Туда попадают души, не способные нести холод, чему они все же научились в течение всего времени жития во плоти.